Глава 412. Приятно. Тайк. Цзуи похлопал по толстой шее Тайка. Последний изменил направление и устремился не к стаду буйволов, а к находившейся в нескольких сотнях метров стаи львов. Численность этой стаи составляла не меньше 40-50 львов. Они прятались неподалеку от стада буйволов и пристально следили за каждым движением буйволов, пытаясь найти подходящую возможность для нападения. Возле львиной стаи еще блуждало более 100 красных волков. Эти хитрые коварные ребята ждали, когда львы схватят добычу, чтобы потом насладиться объедками. Несколько львов, отвечавших за охрану своей стаи, периодически предупреждающе рычали на замысливших недобрые волков. Когда Цзуи верхом на Тайке бросился в атаку, львы явно пришли в полное недоумение. В этой степи они заслуженно являлись царями и никогда не видели, чтобы кто-то первым смел на них задираться. Однако Цзуи не просто на них задирался. Когда до ближайшего льва оставалось около 40 метров, Цзуи внезапно спрыгнул со спины Тайка. Оказавшись в воздухе, он по инерции понесся вперед, точно хищный сокол. Подвергнувшееся давлению первозданных законов испытательного пространства рыцарское сердце всколыхнулось. В действие пришла часть чистой огненной энергии Ци, которая моментально растеклась по телу Цзуи. Под влиянием энергии Ци циркуляция крови Цзуи резко ускорилась в несколько раз. Вены расширились, мышцы вздулись. Физическая сила организма была задействована максимально. Из-за ограничений испытательного пространства Цзуи находился ниже ранга рыцаря-стажёра и к настоящему времени разблокировал только мизерную часть энергии Ци. Тем не менее, его столетний опыт участия в войнах с другими мирами никуда не делся. Он по-прежнему умело контролировал свои силы. Поэтому ему удалось максимально активировать уже разблокированную часть энергии Ци. Когда его тело преобразилось, и он начал лететь вниз, в руке неожиданно появилась арматура. Мерцавшая холодным блеском арматура была диаметром 40 мм, длиной 2,2 метра и имела заостренный конец. Вжух! В следующий миг это арматурное копье было брошено еще находившимся в воздухе Цзуи, молниеносно пролетело больше 20 метров и вонзилось в ближайшего льва. Застигнутый врасплох лев не успел увернуться, арматура попала ему в голову и наглухо прибила его к земле. Цзуи приземлился и два раза кувыркнулся, чтобы избавиться от инерционной силы. Когда он ловко вскочил на ноги, в руке появилась еще одна арматура и была стремительно запущена во второго льва. Лев попытался увернуться, однако ему удалось спасти только голову, но не туловище. Копье пронзило его спину, отчего он страдальчески завыл. Капающая кровь, пронзительный вопль, убийство — все это заставило львиную стаю прийти в себя. Разъяренные львы уставились на Цзуи темно-красными глазами и зарычали. Они собирались разорвать в клочья негодяя, который убил их товарищей, а затем съесть его, не оставив ни единой косточки. Цзуи оставался на прежнем месте. В руках появились новые арматуры, с помощью которых он готовился встретить атаку львов. Ранее, вернувшись в Ханчжоу, он через канал Экстрабюро сделал заказ у фабрики по механической обработке, что располагалось на берегу реки Цянтаньцзян. И в срочном порядке закупил 50 тысяч арматурных копий, которые служили ему боевым расходным материалом в испытательном пространстве. Цзуи разделил с перстня два пространственных кольца. Одно он надел на безымянный палец правой руки, другое — на безымянный палец левой руки. Это позволило ему увеличить скорость и эффективность атаки. Вжух, вжух, вжух! Свирепые и крепкие львы бежали навстречу, но в конечном счете копья валили их на землю. Никому не удалось приблизиться к Цзуи на расстояние 10 метров. Вскоре звуки пронзающих кости и мяса копий, мучительные отчаянные вопли львов смешались друг с другом и превратились в симфонию смерти. А Цзуи размахивал дирижерской палочкой. Не прошло и 10 секунд, как более 20 взрослых львов уже лежало в лужах крови. Остальные львы страшно перепугались. Они привыкли к кровавым убийствам, но не привыкли лицезреть смерть своих товарищей. Выжившие с горькими стонами разбежались во все стороны, даже и не думая мстить. Цзуи не стал бросаться в погоню, хотя вполне был в состоянии истребить всю стаю. Пусть даже испытательное пространство как раз и предназначалось для ведения сражений и убийств, незачем было уничтожать все без остатка. Сжимая в руках арматурные копья, Цзуи удовлетворенно выдохнул. Как же приятно! Когда он в последний раз сражался таким первобытным способом, как сейчас? Цзуи уже точно и не помнил. Но именно такой бой пробудил его волю к сражению. Однако вой красных волков прервал воспоминания Цзуи. Он невольно нахмурился. Маячившие поблизости волки не убежали вслед за львами, так как валявшиеся повсюду трупы и распространившийся в воздухе запах крови пробудил у них аппетит. Они начали собираться со всех сторон, желая устроить кровавое пиршество. Большинство волков проигнорировало присутствие Цзуи, а некоторые злобно уставились на него. Цзуи был уверен, что если развернется и пойдет прочь, волки не погонятся за ним, поскольку у них уже было достаточно пищи. Но его это не устраивало. Вжух, вжух, вжух! Еще больше арматурных копий с еще большей силой и скоростью были запущены Цзуи. Вскоре раздались душераздирающие вопли, стремившихся поживиться за чужой счет волков. У зверей не хватало храбрости оказать ответный удар. Кто-то даже обмочился от страха. Волки, рыдая, побежали вглубь степи, чтобы там найти прибежище. Цзуи на одном дыхании метнул более 40 копий и повалил на землю более 30 волков. Теперь он обнаружил, что повысил уровень. Давление первозданных законов немного уменьшилось, благодаря чему восстановилось еще больше энергии Ци. Это не удивило Цзуи. Обычный человек, оказавшись в испытательном пространстве, при убийстве существ постепенно накапливал силу и в конечном счете становился экстраординаром. А такой чужак, как Цзуи, подвергался давлению первозданных законов и за счет сражений восстанавливал свои силы. В этом только что можно было убедиться. Но Цзуи не из-за этого испытывал удовлетворение. Его взгляд упал на буйволов, на бескрайнее стадо буйволов. Это ведь несметное количество опыта. Большинство буйволов по-прежнему жевало траву, будто ничего не произошло. Им было лень обращать внимание на жестокие убийства, произошедшие рядом с ними. Лишь некоторые буйволы огляделись по сторонам с глупым видом. Цзуи лукаво улыбнулся и достал из пространственного кольца красно-драконий меч. Так как буйволов было слишком много, ему пришлось сменить модель ведения боя, чтобы быстрее накапливать опыт.